Внимание, внимание! Стрелки часов поют свою песенку. Стало быть, настало время продолжить нашу музыкальную сказку про волшебное огниво. Мы стрелки, мы кружимся вечно, за дом друг другу спешим. Помните, как в одном королевстве произошла удивительная история? Бедный юноша влюбился в самую настоящую принцессу и проник во дворец. Это случилось вчера, а сегодня... А сегодня мы с вами снова на площади столицы сказочного королевства. А женихов-то, женихов! Все вас летом съехали. А как же выбирать-то станут? Говорят, истязаться будут. Он глашатый сейчас все объявит. Жители королевства! Сегодня мы празднуем день рождения принцессы. Сегодня она сможет выбрать себе мужа, а народу короля... Спешите на главную площадь. Здесь состоится конкурс женихов. Эй, женихи! Не зевайте! Спешите! От женихов-то нет отбою. В женихи податься может нам с тобою. Посмотри-ка, что творится, переполнена столица. Всюду гости, гости, гости, гости. Да, Клаус прямо на троне въезжает на площадь. Дорогие подданные, я рада приветствовать вас в день своего рождения. Поздравляем вас, принцесса! Сколько лет тебе, принцесса! Славим здоровья! Здоровья и счастья! Хорошего жениха! Видели? В нашу сторону посмотрела! А сейчас в нашу! О, как милостиво улыбнулась! Ваше Величество! Ваше Величество, обратите внимание на избранных женихов и на заморских гостей! Клаус, кто это говорит, а? Тебе не кажется, что этот голос мы уже слышали? И лицо, ну, знакомое лицо. Постой, постой. О, да это же племянник тетушки Эльзы, Люцификс. Как он хорошо одет и в свите самой принцессы. А притворялся чуть ли не нищим, лишь бы выманить у Кристиана волшебное огниво. Ну, где же он? Где же наш Кристиан? Где он? Вон он в толпе. Глаз не сводит с принцессы, а подойти стесняется. Ну, разве здесь подойдешь? Женихи обкружили принцессу со всех сторон. Все хотят принять участие в конкурсе. Смотри, смотри, какой старый жених вышел вперед. Разрешите представиться, ученый я, аптекарь. Я образованней всех в нашей славной столице. Я по латыни с принцессой смогу объясниться. Валидол, солидол, антиникотину, аспирин, витамин, ультракеросину. Вот моя работа. Весь день я тружусь до седьмого пота. Корь и свинку я лечу, я отличный лекарь. Для чего идти к врачу, если есть аптекарь? Поставлю вам, сделаю втиранье. Было б только чем платить за мое старанье. Вот вам и жених. Старый, ты худой, и мой сам больной. А микстуры зачем? Вон их сколько. Две выпьешь, сразу выздоровеешь. По-моему, аптекарь не очень понравился принцессе, а? Его уже оттесняет какой-то толстяк. Отойди, отойди, отойди, любезнейший. Не может быть места воробью, где соловей выводит трель свою. Я купец, и не будет преувеличением сказать, что самая древняя и почетная должность на земле — купеческая. Каждый день на самый край земли шлю я за товаром корабли. В трюмах корабелик я везу верблюдах, зебрах и слонах мне везут хурму и сыр чана. Ананасы, персики, айву и рахату кумыко с колбу. Тебе из заморских стран, прекрасная принцесса. Только прикажи. А на площади в самом деле появился целый караван. Слуги купца ведут лошадей, ослов, верблюд. Слонов повели. И все доверху нагружены товарами. Да, вот это жених. Дайте посмотреть. А слоны-то как вышагивают. А богат-то богат. Чего только нет. Смотрите, сколько тюков. Тюков-то много, да сколько в них шелков. Купец кого хочешь, так читает. Даже принцессу. По-моему, купец тоже не очень приглянулся принцессе, а? Смотри, солдаты! Вот это да! Солдаты как метлой сметают с площади купеческий караван со всеми его ослами, верблюдами и даже слонами. Всем смирно! От трона отойти! Губы сомкнуть всем! Замолчать! Сейчас будем говорить мы, военные. Да, генерал Капрал, жених не другим чита. Все лучше женихи военные, военные, военные. Мы выправкою славимся отменною, мы при лампасах и колоннах, мы с пистолетами и саблями, дугою брать, и торчком. Мы видом важные и отважные, врага любого разобьем. Лучше женихи военные, военные, военные. Заслуги мы имеем несомненные, мы маршируем и день, и ночь. Мы духом твердые и гордые, опора трону велика. А с недовольными и крамольными расправляться коротко. Справа наша коротка. От два. Ну и женихи. Один другого стоит. Это нунцы. Женихи принцессы ее очень забавляют. Что принцессе не достанется, то нам останется. Пусть выбирает самого красивого. Дородного. Король должен быть солидным. Веселым. Веселым королем и голос ни почем. Да, пусть берет. Аптекаря. Родство. Да, женихи принцессы всех позабавили. А нунцы-то нунцы! Нацепила на себя какой-то колпак, взяла какую-то склянку. Да, ну, да аптекаря же она изображает, уже не понимаю. Да как похоже. Похож. Ай да девчонка. Аптекарь принцессу научит латыни, и будет принцесса сильна в медицине. А если вдруг кашель ее растревожит, картинки поставить сама себе сможет. Где же тут любовь? Где же тут любовь? Где же тут любовь? Где же тут любовь? Не чувствовать ни на грош. Горе не жилье. Бедная невеста, бедная невеста, с ним ты. кварталом научит, заставит стрелять, ему строю замучит, и будет принцесса с улыбкой печальной стоять в карауле в собственной спальне. Где же тут любовь? Аптекарских наук всеобщим посмешищем. Она посмела смеяться надо мной и над всем купечеством. И куда смотрят солдаты? Губы сам хрусь, молчать! Сами знаем, куда нам смотреть. Смотреть налево, смотреть направо, смотреть прямо на девчонку, на девчонку. Взять, бросить ее в болото, и выполнять! Болото! Слышали? Не трогайте ее! Отойдите! Постойте! Постойте, что вы делаете? Эта девушка не сделала ничего дурного. Она просто шутила. Кто это? Что это за юноша? Ты кто такой, а? Губы сомкнут, молчат, девчонку взять! Нет, нет, отойдите! Я не позволю ее тронуть. Ай да крестьян! Но солдаты хотят его схватить. Сейчас и с ним расправятся. Стойте! Это принцесса! Сама принцесса! Отойдите от него! Я сама во всем разберусь. Принцесса заступилась. Она добрая, она справедливая. Отставить по местам, разойтись, отвать. Клаус, Клаус, ты видишь? Да-да, принцесса сходит с трона и идет прямо к крестьяну. Послушай, мне кажется, я тебя где-то видела. Ну да, конечно, я тебя видела во сне. И ты еще поцеловал меня. Простите меня, принцесса. Ну, за что же мне тебя прощать, за сон? К тому же ты очень милый. Не правда ли, фрейлина? Да-да-да-да-да-да-да. Совершенная правда, принцесса. Он очень мил, просто очарователен. Но есть ли у него состояние? А из какого он рода? Но не сделайте ошибки, принцесса. Я никогда не делаю ошибки, ведь я принцесса. Запомните это. А этот юноша мне очень нравится. Вот он и будет моим принцем. Кстати, как тебя зовут? Кристиан. Вы слышали? Я выхожу замуж за Кристиана. Посмотри на Нунце, Клаус. У нее на глазах слезы. Ну и пусть. Пусть женится. И даже очень хорошо, что она выбрала Кристиана. Я очень рада. Я сейчас поздравлю его и принцессу. Нунце, Нунце, куда же ты? Убежала. В чем дело? Почему до сих пор не открывают мой праздник? Где глашатай? Жители королевства! Слушайте новость! Самую последнюю новость! Принцесса выбрала себе жениха по имени Кристиан. Спешите поздравить принцессу и ее жениха! принцессы день рождения всюду праздник. Приносите поздравления в этот праздник. Кто подарков не забудет, тот желанным гостем будет в этот праздник. Клаус, ты узнаешь, ведь это Люцификс. Да-да, он не отходит от трона, всем распоряжается. Смотри, принцесса, вы разрешите мне открыть праздник и начать вручение подарков? Разрешаю, вручайте. Просто удивительно, до чего я люблю получать подарки. Соловей из золота и бриллиантов. А? Бальмы янтарные. О! Корона изумрудная. О! Ожерелье алмазное. А! Трон из слоновой кости. О! Диадема бриллиантовая. О! Благодарю вас, очень мило. Какая прелесть! А это что такое? Очаровательно. Клаус. Да. Погляди, анонс-то снова на площади. Да, да вот только подойти не решается. Но принцесса тоже ее заметила. Да, смотри, да. Идет к ней сама да. Идет. Ты тоже хочешь меня поздравить? Да, и тебя, и Кристиана. Я желаю тебе счастья, Кристиан. Спасибо, нунце. А что ты мне подаришь? Я нарвала цветов. Не забудьте фиалки чисты. Ну, значит, их может нарвать каждый? Такие цветы растут повсюду. Их топчут ногами, их жует скот. Да как же можно дарить такие цветы самой принцессе? Если мне будут дарить то, что доступно всем, ну как же люди догадаются, что я лучше всех? По вашим поступкам, принцесса. Ну что же, я должна каждый раз думать, как мне поступить. Вот еще. Нет уж, лучше пусть другие думают. И помнят, что с принцессой ведут себя иначе, чем со всеми прочими. Поняла? Что же ты молчишь? Мне кажется, она дерзкая. Да, ваше величество, она очень дерзкая. Опять этот Люцификс. Что вы, принцесса? Нунцы очень добрые и веселые. Нунцы? А ты, оказывается, с ней хорошо знаком? Мы познакомились только вчера, но сразу подружились. Помнишь нашу песенку, нунце? Смеется, когда тебе грустно. Смеется, когда тебе трудно. Смеется. смеяться все громче и громче, смеяться и беды отступят. Лишь хорошие люди, хорошие добрые люди, они где-то рядом с тобою, и встретиться могут тебе, и встретят дорогу тебе. Счастье на слов, и счастье на слов, чтоб стали все.